холле отеля портье с улыбкой протянул мне ключ от номера. Did you have a nice time, sir? Хорошо ли вы провели время, сэр? Можете говорить со мной по-французски? На мгновение он удивился, но тут же снова растянул губы в улыбке. Без сомнения, он принял меня за бельгийца или швейцарца. Вы в Париже один? Да. В таком случае, быть может, вас заинтересует... Он протянул мне красную карточку размером чуть больше обыкновенной визитной. Если вас привлекают увеселения ночного Парижа... Он обволок меня улыбкой сообщника и сунул карточку в один из карманов моего пиджака. Стоит только набрать номер, мсье. В лифте я извлек карточку из кармана. На ней черными буквами значилось «Hayward». Прокат роскошных автомобилей, предоставляется машина высшего класса с шофером, туристические маршрутки «Paris by night», «Авеню Родена 2», «6 округ», телефон TPO-4626. Как это ни странно, но фамилия Hayward вначале не привлекла моего внимания. Я распахнул обе створки окна и решил позвонить жене. Не было еще часа ночи, а она привыкла ложиться поздно. К телефону подошел Бристоу. Мадам еще не вернулась. Она пошла в театр с друзьями. Я вас не разбудил? Нет, сэр. Мы играли в шахматы с мисс Майнетт. Не хотите ли поговорить с мисс Майнетт? Спросить что-нибудь о детях? Они, наверное, спят? Спят, сэр. Но до половины десятого смотрели телевизор. Мы с мисс Майнетт проявили слабость и показывали фильм Уолта Диснея, сэр. Передать ли мадам, чтобы она позвонила вам нынче ночью? Не надо. Утром я позвоню сам. Надеюсь, в Лондоне не такая жара, как в Париже. Погода у нас вполне сносная. Тем лучше. Мне встретить вас в среду утром в Хитроу, сэр? Не надо. Я задержусь еще на несколько дней в Париже. Хорошо, сэр. Желаю вам выиграть партию Бристоу. Спасибо, сэр. Прежде чем снять пиджак, я опорожнил карманы. Паспорт, мелочь, записная книжка. Я развернул чек, врученный мне... Тацука. Цифра 80 тысяч фунтов. Розовые готические знаки на светло-голубом фоне показались мне такими же призрачными, как голос Бристоу в телефонной трубке. А между тем, вот уже 20 лет с тех пор, как я уехал из Парижа с намерением никогда сюда не возвращаться, в моей жизни все было так организовано, так прочно, так радужно. Никаких потайных сторон, никаких зыбучих песков. Серия романов о Джарвисе, которую я начал писать по приезде в Лондон, в моей унылой комнатушке на Хаммерсмит, нынче к моим 39 годам, превратила меня, по выражению Тацука, в нового Яна Флеминга. У меня было все, что необходимо для счастья. Жена такая красивая и обаятельная, что издатель пожелал, чтобы ее фотография украшала обложку первого Джарвиса. И эта очаровательная фотография способствовала успеху книги. Трое прелестных детей, единственным недостатком которых было пристрастие к телевизору. Дом в Лондоне, на утопающей в зелени Ротланд-Гейт, загородный дом в Клостерсе. А в прошлом году я осуществил давнюю мечту, купил виллу в Монако, принадлежавшую баронессе Орши, романы которой я читал и перечитывал в трудную пору на Хаммерсмит, чтобы получше овладеть английским и в перипетиях красного первоцвета, почерпнуть вдохновение и волю для сочинения моих Джарвисов. От милейшей баронессы, в каком-то смысле, моей литературной крестной, ко мне перешла вилла в Монте-Карло по улице Коста, 19. Я вытянулся на кровати. Из-за жары лучше было не делать лишних движений, но все же я протянул руку к ночному столику и взял старую тетрадь. Я положил ее у изголовья. Я вовсе не собирался в нее заглядывать. Зеленая обложка, обтрепанные края, в левом углу спирали треугольника, а над ним надпись «Клэр Фонтен». Самая обыкновенная школьная тетрадь, которую я однажды купил в магазине канцелярских товаров на авеню Ваграм, и в которой записывал адреса Номера телефонов, иногда напоминания об условленной встрече. Один из немногих уцелевших следов моей былой жизни в Париже. Так же, как и просроченный французский паспорт или кожаный портсигар. Ныне бесполезны, поскольку курить я бросил. Я мог бы разорвать эту тетрадь в клочки, листок за листком, но это был напрасный труд. На звонки телефонов, в ней записанных, давно уже никто не отзывался. Зачем же я остаюсь в Париже, на кровати в гостиничном номере, оттирая рукавом рубахи, пот стекающий с подбородка на шею? Ведь достаточно мне вылететь первым утренним рейсом, и я окажусь в прохладе Ротланд-Гейт. Я погасил ночник. Окно было распахнуто. Голубой фосфорицирующий свет, лившийся с улицы Кастильона, четко обрисовал предметы обстановки. Зеркальный шкаф, плюшевое кресло, круглый стол, настенные светильники. По потолку скользило решетчатое отражение. Не шевелясь, широко открыв глаза, я мало-помалу освобождался от толщи панциря английского писателя, под которым скрывался вот уже 20 лет. Не двигаться, ждать, чтобы завершился этот спуск в глубины времени, как если бы ты прыгнул с парашютом. Вернуться в былой Париж, прийти на развалины былого и попытаться отыскать среди них свой собственный след. Постараться разрешить вопросы, которые так и остались без ответа. Я слышал, как хлопают двери. На улице болтали и смеялись. Под аркадами отдавался гул шагов. Рядом светлело пятно тетради. Скоро я, вероятно, примусь ее листать. Список призраков. Впрочем, как знать. Быть может, кто-то из них еще бродит по этому задыхающемуся от зноя городу. На моем ночном столике красная карточка, которую мне сунул портье. Набранное черным шрифтом имя Хейворд что-то напоминало мне. Точно, Хейворд. Между обложкой тетради и первой ее страницей в четверо сложенный листок письмо, которое 10 лет назад через моего издателя мне прислал Рокруа. Я не перечитывал его с тех самых пор. Дорогой друг, я большой любитель детективных романов, французских, английских и американских. Вы это, наверное, помните, и вот однажды вечером, принявшись обложкой с изображением очаровательной брюнетки, я купил такого рода роман «Jarvis Who Loves Me», «Jarvis, который меня любит». Каково же было мое удивление, когда на последней странице обложки я увидел фотографию автора, Эмброуза Гайза. Поздравляю! Ах, вы неблагодарны, ведь мне было бы приятно получить от вас экземпляр с автографом, хотя я понимаю, что вы не хотите иметь ничего общего с тем, кого я знал в Париже и кто был, кстати сказать, славным мальчуганом. Положитесь на мою скромность. Жана де Кера больше нет, а с Эмброузом Гайзом я не имею чести быть знакомым. Чтобы совершенно вас успокоить, признаюсь вам, я никогда не ищу знакомства с писателями. Мне довольны их книг, и я с нетерпением жду вашего следующего романа. До сих пор здесь никто не знает, что вы стали Эмброузом Гайзом. А как сказал один французский моралист, наша жизнь нередко зависит от чего-то молчания. Можете рассчитывать на мое. В вашей книге вы от начала до конца остаетесь в рамках детектива, но по некоторым страницам чувствуется, что при известном усилии вы могли бы написать серьезное литературное произведение. Так или иначе, вы великодушно помогаете беднягам вроде меня коротать бессонные ночи, и это уже немало. Мне кажется, в описаниях сомнительной среды, в которой подвязается ваш герой, вы использовали собственный опыт. Взять хотя бы самоубийцу-адвоката, который носит костюмы только двух разновидностей, темно-синий или из серой фланели, и принимает своих клиентов лежа на диване. Я не знал, что эти мои свойства произвели на вас такое впечатление. Впрочем, я уподоблюсь большинству тех, кому в жизни довелось водить знакомство с писателем. Все они потом самонадеянно воображают, будто узнали себя в его книгах. Вам, наверное, интересно и даже неприятно услышать от меня новости о Париже и о лицах, с которыми вы общались здесь до того, как стали Эмброузом Гайзом. Не тревожьтесь. Все те люди, что были свидетелями ваших первых шагов в жизни, мало-помалу исчезнут. Вы знали их в пору, когда сами были еще очень молоды, а для них уже настал час заката. Я еще не решил покончить счеты жизнью, как адвокат в вашем романе, но если мне придет такая охота, я сообщу вам первым. А пока я желаю Эмброузу Гайзу всевозможных успехов и счастья. Рокруа. Но он мне ни о чем не сообщил. 5 лет спустя в Лондоне в книжном магазине неподалеку от Монпелье-сквер, где обычно я не мог удержаться, чтобы не пробежать хотя бы мельком французские журналы, я прочел в вечерней газете статью, которую теперь обнаружил в конверте с письмом. Бывший адвокат парижского суда господин Даниэль де Рокруа вчера вечером покончил с собой в своей парижской квартире. Господин Даниэль де Рокруа начал юридическую карьеру перед войной в Париже. Потом руководил стажировкой молодых адвокатов. Известный специалист по гражданскому праву, он выступал в крупных процессах. В 1969 году господин де Рокруа был на 3 месяца исключен из парижской коллегии адвокатов по обвинению в превышении профессиональных полномочий. На это решение совета корпорации господин де Рокруа ответил письмом, где объявил о своем намерении выйти в отставку в таких выражениях, что постановление о временном его исключении из сословия было заменено исключением навсегда. В 50-е годы Даниэль де Рокруа пользовался репутацией богеми в адвокатуре. Он любил ночную жизнь и вращался в весьма разношерстном кругу. Я вышел из отеля рано утром. Было уже не так душно, как накануне, и под аркадами по пути к площади Согласия я ощутил ласковое дуновение ветерка. Я постоял, разглядывая пустынную площадь, безлюдные елисейские поля. Немного погодя, я увидел белое пятно, двигавшееся посередине авеню. Это был велосипедист. В теннисном костюме он ехал, отпустив руль. Не замечая меня, он пересек площадь и скрылся на набережной по ту сторону моста. Он и я были 2 последними обитателями этого города. Через приоткрытую калитку я проскользнул в сад Тюильри и, сев на скамейку у центральной аллеи, стал ждать, чтобы совсем рассвело. Ни души, одни статуи. И ни звука, только журчит вода в фонтане и чирикают птицы в листве каштанов над моей головой. В глубине знойного марева выступает зеленый деревянный киоск. В детстве я покупал там сласти, чтобы теперь он закрыт, быть может, навсегда. Я невольно подумал о Даниэле де Рокруа. Я не ответил на его письмо. Таким далеким уже в ту пору казалось мне все, что составляло когда-то мою парижскую жизнь. Я не хотел вспоминать об этой жизни, о людях, которых прежде знал. Даже смерть Рокруа оставила меня равнодушным. А теперь с 5-летним опозданием она вдруг вызвала во мне боль и сожаление о чем-то, что так и осталось без ответа. Рокруа без сомнения был единственным, кто мог пролить свет на некоторые туманные обстоятельства. Почему я не задал ему в свое время вопросов, которые непрерывно задавал самому себе? Садовник водрузил посреди лужайки поливальную вертушку. Чернокожий садовник в рубашке, хаки и в синих холщовых штанах. Он включил вертушку, она поворачивалась слева направо, орошая лужайку, а потом, неровно двинувшись, возвращалась к исходной точке. Садовнику было лет 60. Серебристые волосы составляли резкий контраст с черной кожей. Чем дольше я на него смотрел, тем больше крепла моя уверенность в том, что это тот самый человек, которого я запомнил. Садовник, тоже чернокожий, подстригал лужайку там, справа, у первого большого фонтана, если войти в сад Тюильри с авеню генерала Лемонье. Было это однажды утром в годы моего детства, в саду, пустынным и залитым солнцем, как нынче. Я слышал стрекотание катка, чувствовал запах травы. сохранился ли еще по ту сторону центральной аллеи зеленый ковер тенистой части сада, где деревья высятся строевой громадой. А бронзовый лев? А деревянный конь? А бюст Вальдека Руссо под портиком? А выкрашенные в зеленый цвет весы у входа на террасу, нависшую над сеной? Я сел за один из столиков в буфете между кукольным театром и каруселью. Было так жарко, что я долго медлил в тени каштанов, не решаясь выйти на палящее солнце, чтобы добраться до лестницы и калитки, выходящей на улицу Риволи. Я ступал по раскаленным пескам пустыни. Оказавшись, наконец, в тенистой прохладе под аркадами, я облегченно перевел дух.